Недалеко от благочестивой Мадонны канцлера Ролена расположилось сатирическое полотно Иеронимуса Босха, являющегося одним из наиболее ярких мастеров раннего Северного Возрождения. В своих многофигурных картинах на темы народных поговорок и притч Босх сочетал изощренную средневековую фантастику с фольклорно-сатирическими и нравоучительными тенденциями, с необычными для искусства его эпохи реалистическими новшествами. Поэтические пейзажные фоны, смелые жизненные наблюдения, метко схваченные художником народные типы и бытовые сцены подготовили почву для формирования нидерландского бытового жанра и пейзажа. И все же стиль Босха уникален и не имеет аналогий в нидерландской живописной традиции. Его творчество совсем не похоже на других художников этого времени, таких как Ян ван Эйк или Ван дер Вейден. Большинство сюжетов картин Босха связано с эпизодами из жизни Христа или святого, противостоящего пороку, или подчеркнуты в аллегориях и пословицах о людской глупости. Творчество Босха кажется странно современным. 400 столетия спустя его влияние неожиданно проявилось в движении экспрессионистов и позднее в сюрреализме. В «Корабле дураков», относящемся к зрелому периоду творчества Босха, сквозит явное осуждение духовенства. На картине изображено плавание монарха и двух монахинь, еще не принявших постриг, в компании нескольких крестьян. Корабль представляет собой диковинное сооружение. Мачтой ему служит живое дерево, а его сломанная ветка – рулем. Справа, на импровизированных вантах, пристроился шут в шляпе с рожками. Фигура шута заставляла многих историков искусства усматривать связь между находящейся в Лувре работой и книгой Себастьяна Бранта «Корабль дураков», еще при жизни автора, выдержавшей 6 изданий и переведенной на несколько языков. Вероятно, и Босх был знаком с этой сатирой, но вряд ли она послужила ему творческим стимулом. В средние века корабль был одной из самых распространенных метафор. Например, расхожим был образ корабля церкви, которым управляют прелаты и клирики. Они везут и благополучно доставляют христианские души прямо к вратам рая. Гийом де Дюгельвиль в своем «Паломничестве человеческой жизни» создает образ корабля религии. Его мачта символизирует распятие, а команда укомплектована представителями различных монаршеских орденов. Эта знаменитая книга, в переводе на голландский язык, вышла в 1486 году в Харлеме, и потому возникает искушение представить картину Босха как пародию. На развивающемся розовом флаге изображен не христианский крест, а мусульманский полумесяц, а из гущи листвы выглядывает сова. Двое мужчин и женщина, якобы удалившиеся от мира и затворившиеся в монастыре, пренебрегли своим духовным долгом и присоединились к общему разгулу. Монах и монахиня, аккомпанирующая на лютне, похотливо горланят песню, напоминая влюбленные пары со средневековых изображений сада любви, для которых музицирование было прологом к любовным забавам. Грех любострастия символизирует и другие традиционные атрибуты – блюдо с вишнями и висящий за бортом металлический кувшин с вином. Грех чревоугодия недвусмысленно представлен персонажами веселой пирушки, один из которых тянется с ножом к жареному гусю, привязанному к мачте. Другой в приступе рвоты перевесился за борт, а третий гребет гигантским черпаком, как веслом. Высказывались мнения, что мачта в виде дерева соотносится с так называемым майским деревом, вокруг которого происходят народные празднества в честь прихода весны, времени года, когда и миряне, и духовенство склонны приступать моральные запреты. И, наконец, о том, что это за корабль, красноречиво свидетельствует фигура шута, жадно пьющего из чаши. На протяжении столетий придворному дураку позволялось высмеивать нравы и мораль общества. Именно в этом качестве с середины XV века появляется он на гравюрах и картины в своем дурацком колпаке со слиными ушами, держа в руке жезл, увенчанный резным изображением собственной ухмыляющейся физиономии. Он часто резвится среди любовников и гуляк, указывая им на их беспутное поведение. Пустой сосуд на копье и вымпел с полумесяцем – это знаки сатаны. Автор явно хочет задеть зрителя за живое, шокировать, чтобы невольно на ум пришел вопрос, куда же плывет такой корабль. Картина исполнена, видимо, около 1500 года. Ее сохранность не очень хороша, немного пострадал задний план полотна. Она была подарена Лувру в 18 году XX века Камилом Бенуа.